Глава восьмая. Посольство в Москву. Фрау Урсули Копенбах, август 1474 года, Псков. Добрейшая и далекая матушка, неужели это правда? Живя за сотни миль от меня, только по моим письмам вы почувствовали такие глубокие перемены во мне. Неужели у вас действительно порой мелькает ощущение, будто вы читаете письма иностранца, очень хорошо выучившего немецкий язык, но не имеющего настоящего интереса к жизни в Германии? Но почему? Почему? Да я не расспрашиваю вас о жизни в Любеке. Но это лишь потому, что вы сами без моих расспросов так занятно и подробно описываете городские новости, сплетни, праздники. Конечно, мне хочется без конца делиться с вами всеми своими наблюдениями над русской жизнью, своими мыслями и переживаниями. Но это вовсе не значит, что русские, как вы говорите, стали для меня ближе и понятнее и дороже моих соотечественников. Я так много рассказываю про них именно потому, что хочу изо всех сил удержать в своей жизни вас и Грету, сделать вас причастными моему существованию. А жизнь моя пока течет здесь, и я должен подчиняться всем ее извивам, как подчиняются корабельщики извивам, порогам, быстринам реки. И все же ваше письмо заставило меня взглянуть по-новому на этих людей, которые, как вы утверждаете, затягивают меня в свою гущу, налагают свою печать. Сто раз приношу извинения за то, что собираюсь опять поддаться своей страсти и начать с непозволительного «русские вообще». Так вот, русские вообще отличаются от нас в первую очередь тем, что они почти не верят словам. И это не потому, что они подозревают собеседника или книгу или письмо во вранье. Отнюдь нет. Но они как-то бессознательно заранее уверены в беспомощности слов, в невозможности выразить ими какую-то главную сердечную правду. Например, русский будет внимательно слушать то, что ты ему говоришь, но при этом тебя не покидает ощущение, что он напряженно вглядывается куда-то дальше и глубже, за горизонт речи, в то, что кроется где-то за твоим лбом, за затылком, за спиной. Выражение его лица во время разговора часто меняется непредсказуемо. Невозможно понять, из-за чего он сейчас нахмурился, из-за чего улыбнулся, чему удивился. В словах твоих явно не было ничего обидного или смешного или необычного. Но, видимо, он расслышал что-то глубинно важное про тебя, чего ты, может быть, и сам не знал. А он вот понял и поверил этому больше, чем твоим словам. Еще вы справедливо упрекнули меня в том... Конечно, я расслышал вашу иронию, дорогая моя наставница, что раньше я описывал всех Алольцевых, а теперь все больше кружусь только вокруг одного из членов этого семейства. Спешу исправиться. Сыну Андрею уже 14. Он обещает вырасти крепким и красивым юношей. Родители по праву гордятся им. На занятия у него теперь остается все меньше времени, потому что отец все чаще берет его с собой в деловые поездки, обучает торговому делу. Недавно они вместе ездили в Москву и вернулись очень возбужденные. Московские церкви и монастыри, московский Кремль, московские мосты и крепостные стены произвели на них сильнейшее впечатление. В России купцы для своих поездок стараются присоединяться к какому-нибудь посольству. Путешествовать большим караваном и безопаснее, и легче преодолевать дорожные препятствия, завалы, оползни, разливы. Так и в этот раз. Алойцевы ездили вместе с посольством псковичей к князю Ивану. Явились послы в Москву в самый неудачный момент. Там только что в мае месяце рухнул строившийся в Кремле Успенский собор. Его возведение должно было увековечить победу князя Ивана над Новгородом. Народ был подавлен, все видели в этом событии дурное предзнаменование, знак Божьего гнева. Князь Иван не только не принял псковских послов, но даже не пустил их в Москву. Они провели 5 дней в шатрах, разбитых за городской стеной, и вынуждены были вернуться, увозя обратно свои дары и челобитные. Зато Алойцев за эти 5 дней сумел заключить много выгодных сделок. Московские косторезы наперебой покупали у него привезенные моржовые бивни. Резные рукояти из моржовой кости к кинжалам вошли в большую моду у персидской и турецкой знати, так что купцы из Азии отдают за них золото и драгоценные камни, сколько ни запроси. Еще Алойцев привез миниатюрные резные распятия, сделавшие из кости псковскими мастерами. Эти у него раскупили богатые московские иереи. «Сердечно благодарю вас, матушка, за присланные чертежи печатного устройства. Сейчас мои финансовые дела не очень хороши, но как только они улучшатся, я куплю все необходимое и приступлю к изготовлению станка. Кто этот Лукас Брандис, чье имя стоит на чертежах? Уверен, что он содрал с вас кругленькую сумму. Конечно, с вами я тоже расплачусь. Доход с первой отпечатанной книги пойдет целиком вам. Не думайте только, что мое предубеждение против печатного дела испарилось. Я по-прежнему считаю, что в книге, приписанной человеческой рукой, буква за буквой, накапливается заряд теплой читательской любви. Либо заказчик, платящий деньги, либо переписчик, вкладывающий свой труд, должны были как-то открыть свою душу содержанию книги. А делать механические оттиски можно с чего угодно, не вкладывая в это дело никакого чувства. Но тут произошло событие, которое убедило меня, что возврата нет, что печатное дело завоюет Европу, хотим мы этого или нет. В Псков доставили отпечатанный и переплетенный экземпляр божественной комедии знаменитого Алигьери, умершего 1,5 века назад. Как жаль, что вы не знаете итальянского. Мне так хотелось бы поделиться с вами переживаниями, который вызывает во мне эта поэма. Конечно, в ней много поэтических красот, ярких образов, возвышенных мыслей, но есть очень много и сцен или целых глав, смущающих душу, погружающих ее в сумрак сомнения, а порой и отчаяния. Алойцевы, увидев, с каким волнением я листаю привезенный фолиант, попросили меня рассказать, о чем там идет речь. Я сказал, что, по сути, это описание путешествия в стихах. Русские не знают, что такое поэма. Но в отличие от обычных земных путешественников, автор побывал на том свете и описал ад, чистилище и рай. «То есть все выдумал?» — спросила Людмила. «Не совсем», — ответил я. «Мы ведь не называем выдумкой откровение Иоанна Богослова о последних днях мира. У просветленных душ бывают видения, озарения о мире потустороннем или о будущих временах. И потом они пытаются описать эти видения человеческими словами». Я стал переводить, вернее, пересказывать им прозой главы песни, открывая книгу наугад там и тут. Постепенно они смирились с вольным полетом фантазии, дозволенным музами поэзии их избранникам, стали расспрашивать и комментировать. Например, их поразило и даже возмутило, что дерзкого противника папства, отлученного от церкви короля Сицилии и Неаполя Манфреда, Алигьери встречает не в аду, а в чистилище. То, что он успел покаяться перед смертью, показалось им недостаточным искуплением. За все грехи и преступления, совершенные им при жизни. Зато их порадовали слова Манфреда о том, что молитвы живых необычайно помогают душам, ждущим решения своей участи в загробном царстве. Хотя русские не верят в чистилище, они согласны с учением нашей церкви о том, что души ждут последнего суда в разных условиях, в зависимости от прожитой жизни. По их верованиям, благочестивые ждут в светлом месте под надзором милостивых ангелов, а нечестивцы во мраке под надзором ангелов страшных. И здесь заупокойные молитвы близких могут очень облегчить положение усопших. Но вообще-то они полагают, что душа, отделившись от тела, не подлежит наказанию, ибо если она осквернила себя, находясь в теле, то и искуплению она должна подвергнуться вместе с телом, то есть после воскресения из мертвых, в день последнего суда. Русские называют его страшным судом. Выбирая отрывки, я старался обходить те места, где поэт вводит персонажи не из Библии, а из античной мифологии, которую русские просто не знают. Но это оказалось делом нелегким. Я как-то забыл или упустил из виду то, насколько в нашем искусстве за последние два века размылась граница, отделяющая церковное учение от всего мира дохристианского язычества. Там и тут у итальянского поэта, горячо верующего христианина, мелькают имена Дианы, Каллиопы, Хирона, Геракла, Электры, Цербера, Плутоса. Толпами проносятся нимфы, кентавры, гарпии. Мои слушатели были крайне удивлены, когда я прочел им отрывок про Миноса, назначающего грешникам круг ада по числу колец хвоста, которым он обвивает свое тело. Они привыкли верить, что суд вершит Христос или хотя бы кто-то из апостолов. И то, что поэта ведет в загробном царстве язычник Вергилий, тоже показалось ему крайне подозрительным. Тогда я поспешно открыл песнь четвертую и пересказал им описание лимба, пристанище ветхозаветных пророков, праведных ни христиан и ни крещенных младенцев. Людмила Алольцева даже немного всплакнула, представив себе свою умершую дочку среди этих теней. В конце концов, моих слушателей, мне кажется, примирило с Алигьери то сострадание, которое он постоянно испытывал к мучениям грешников. А в одном месте они его согласно и задумчиво стали кивать. На строчке 34 и 44 песни 3 «Чистилище», в которых говорится о непостижимости для человеческого разума тайны Святой Троицы и о том, что будь для нас все понятно и открыто, не было бы нужды и Христу приходить в этот мир. На этом прощаюсь с вами, моя добрейшая. И иду укладывать дорожные сумки. Псковичи отправляют новое посольство к князю Московскому и включили в него меня для того, чтобы я помог им обратиться к великой княгине Софии Палеолог, которая еще не вполне владела русским языком. Всегда-всегда с вами, С.З. Епископу Любекскому из Пскова. Ноябрь 1474 года. Ваше Преосвященство, Учитель и Благодетель. Конечно, для меня было большим облегчением узнать, что против приказчика мейстера Густавсона, этого отвратительного и зловещего Досвальда, было выдвинуто обвинение в ереси. Чего-то подобного следовало ожидать. Ибо только человек, отпавший от Бога, мог попытаться проделать с ближним, с единоверцем и соплеменником, то, что он попытался проделать со мной. Благодарю вас за то, что вы указали трибуналу Инквизиции на необходимость проверить чистоту веры этого проходимца. Но каким образом стражники, посланные трибуналом, могли упустить его? Был он кем-то предупрежден? Ведутся ли розыски? Он исчез, но куда? Что мне делать, если он объявится в наших краях и вновь предстанет передо мной, требуя денег? Как вы понимаете, спокойный сон не зайдет на мою душу до тех пор, пока этот негодяй не будет схвачен и упрятан за решетку. А пока я должен вернуться к выполнению своего долга и дать вам полный отчет о поездке в Москву с псковским посольством.